Глава третья. Бригантина «Мечта» вышла из порта рано утром. Маша стояла на палубе, вцепившись в ванты, и остро страдала от собственного несовершенства. Шарф, которому по замыслу предстояло красиво развиваться за спиной, был обмотан вокруг головы на манер платка. На чудесный вязаный жакет надета теплая куртка, а сверху еще и жилет, чтобы не продувало. Таким образом, вместо элегантной женщины палубу мечты украшала деревенская баба с картин передвижников, выбежавшая в феврале на двор. Маша шмыгнула носом. А что делать, если холодно? Не так, совсем не так воображала она себе первое утро на корабле. Да и корабль представляла иначе. Разве можно было ожидать, что повсюду, куда ни глянь, окажется такелаж? Блоки, скобы, тросы, канаты. Мечта казалась опутанной веревками. И все до единой гудели, ныли, стонали, пели. Корабль перекликался сам с собой на разные лады. Маша думала, что две недели будет слышать только шум моря, но, едва поднявшись на палубу, поняла, что отныне ее сопровождает голос парусника. На мгновение ее охватила диковатая уверенность, что бригантина вовсе не средство для перевозки людей по воде, как самонадеянно они полагают, а немыслимый музыкальный инструмент, на котором ветер играет, будто шаман, сжимающий в зубах концы разномастных струн и тренькающий всеми пальцами. Но музыка, если только эти звуки можно назвать музыкой, не услаждала слух. Она пугала, заставляла чувствовать себя маленькой и беспомощной. Слишком явственно напоминала о том, что не ты играешь эту мелодию. И море было не синим. Сейчас, когда дрожащий край солнца только набухал над горизонтом, вода имела отчетливо серебристый, ледяной оттенок. Так мог бы выглядеть северный ветер, если бы вздумал стать волной. А чайки? Вместо прекрасных птиц, чьи крики рождают в сердце печаль о несбыточном, какие-то свирепые грязно-белые гарпии летят за кораблем и гнусаво орут. О спутниках и подавно думать не хочется, одно расстройство. На этом месте размышлений Машу деликатно тронули за плечо. Обернувшись, она увидела ту самую девушку, из-за которой, собственно, и расстраивалась. «Я полагаю», — вежливо и серьезно сказала та, — «мне следует объясниться». Наташа Симонова. Наташа вышла замуж в порядке эксперимента. Тетя Соня так настаивала, так переживала из-за того, что Наташе уже 24, а она еще ни разу не вступала в брак. В тетушкином мире ценность женщины определялась тем, сколько раз ей делали предложение. И, конечно, сколько раз оно было принято. Существовала сложная система, которую Наташа так до конца и не уяснила. Например, соседка Верка, бабёнка разбитная, веселая и любвеобильная, только официально была замужем 5 раз, и тётя её осуждала. Скачет по мужикам, как блоха по головам. Но и один брак, особенно скоротечный, не слишком котировался. «Не стоило и хвост задирать», — презрительно отзывалась о таких замужествах Соня. Сама она, конечно, замужем никогда не была и благополучно доживала свой век старой девой. Наташу тетушка любила, истово жалела и чуточку опасалась. Странный ей достался ребенок, тихий, постоянно будто обращенный куда-то вглубь себя, ни улыбчивый, ни ласковый. Никогда первый не заговорит, не подойдет, а кликнешь — не сразу отзывается, а то и вообще мимо ушей слова пропускает, как не слышит. Когда-то знакомый врач, лечивший тетю от всех болезней, от мигрени до насморка, бросил мимоходом: «У вашей девочки, похоже, аутизм». Тетушка Соня зарыдала сразу от всего — и от того, как ужасно это звучит, и от того, что у бедной сироты, вдобавок к горькой доле, еще и какое-то страшное заболевание. Доктор, втайне довольный эффектом, ободряюще похлопал ее по плечу. «Ничего, ничего, и не с такими диагнозами люди живут». Он любил сперва ошеломить пациента, выбить почву из-под ног, а затем красивым жестом протянуть руку профессиональной помощи. «Эмоциональная сфера, конечно, всегда останется бедной. Проще говоря, ваша племянница никогда не научится нормально жить с людьми. Дружить, любить. Она человек дождя. И есть такой американский фильм, я недавно видел». Эскулап упивался вытянувшимся лицом Сони. «Лечить-то как, доктор?» — всхлипнула несчастная женщина. «Никак. Только адаптировать к обществу». Девочка, о которой шла речь, стояла за приоткрытой дверью и слышала все от первого до последнего слова. Тетушка Соня рьяно принялась выполнять наказ врача и делала это с таким энтузиазмом, что в 15 лет Наташа сбежала от нее в квартиру родителей. После этого две женщины, юная и пожилая, зажили мирно. Соня смирилась с тем, что никогда не сделает из Наташи образцового члена общества, и оставила лишь одну цель — выдать бедную девочку замуж. Борис, с ее точки зрения, выглядел идеальной партией. Наташа об идеальной партии не думала вовсе. Она пыталась представить, каково это, когда два человека постоянно сосуществуют рядом. Если с 15 лет живешь одна, понемногу приходишь к выводу, что лучший партнер для человека — это кошка. Единственный недостаток кошки в том, что она не убирает за собой. Но это и ко многим людям относится. Однако Борис был очень настойчив. Даже настойчивее, чем тетушка Соня. Они познакомились в ресторане на дне рождения у Наташиной подруги. Борис с приятелем сидели за столиком и развлекались, оценивая окружающих женщин. 10 баллов — годная самочка, 1 балл — некондиция. Наташа встала со своего места, чтобы сказать тост, и Борис поперхнулся баллами. 3 месяца спустя он привез ее знакомиться с родителями. Она им понравилась. Молоденькая, славная, глазки умненькие. «Интеллигентная девочка», — одобрила мама. «Сразу видно, из хорошей семьи». «Только ты вот чего, Боря», — сказал отец, пощипывая усы. «Ты там контракт подпиши с ней, этот, брачный, чтобы, не дай бог, чего, а то эти москвички, чтобы она у тебя во где сидела». И вскинул крепко сжатый кулак. Опасения родителей Борису были понятны. 15 лет назад он перебрался из Копейска в Москву. Нищий парень с угрюмым взглядом и волчьей хваткой. И с тех пор неуклонно выцарапывал у судьбы свою долю счастья. Доля в основном имела денежное выражение. Теперь он с полным правом мог назвать себя состоявшимся человеком. Бизнес свой. Квартира отличная на Соколе, мечта, а не квартира. Родители под боком, живут не тужат в своей двушке. А Наташа кто? Бедолашка, сирота московская. Ютится в комнатушке, оставшись от покойных родителей. Закончила искусствоведческий, поработала в музее, потом ушла и занялась совсем уж полной ерундой. Научилась из бисера и камешков плести бусы и стала продавать их через интернет. Всех развлечений. Раз в пару месяцев съездить в Европу, ухватив самые дешевые билеты. А там бродить по барахолкам, выискивать всякую старомодную дрянь. Впрочем, Бориса этот ее образ жизни устраивал. Не хватало еще, чтобы будущая жена карьеру строила. Он смотрел на нее с умилением. Мышка музейная. Одеваться совсем не умеет. Длинная юбка в лохмотьях и заплатках, сверху кофта с отвисшими карманами, ботинки армейские на ногах, волосы банданы перехвачены. Ну что за вид? А все равно хорошенькая. На хорошенькое Борис каждый раз спотыкался. Где-то в глубине души он понимал, что подобная внешность не оценивается такими словами, как «хорошенькая» или «симпатяшка». Но подобрать нужное не мог. Глазища вот эти. Серые, как дождь, громадные и будто сквозь тебя смотрят. И все время она словно прислушивается к чему-то. Борис поначалу тоже пытался прислушиваться, потом понял, что выглядит дураком. После визита к родителям он поговорил с ней на чистоту. Объяснил, что будет несправедливо, если все совместно нажитое они станут делить пополам при разводе. Наташа слушала внимательно, соглашалась. «Конечно, каждый должен остаться при своем», — сказала она. «Конечно, подпишем брачный контракт». «Умница девочка», — Борис сразу это понял. Они поженились. Жили ровно, хорошо. Борис возил жену за границу, в нормальные страны, а не на задворки Европы. Мальдивские острова, Бали, Таити. Пытался порадовать украшениями, но оказалось, что она носит только свои безумные ожерелья с торчащими веревками и свисающими циферблатами. Из подаренного им кулона с изумрудом сделала такую фиговину, что смотреть страшно. Вставила драгоценный камень в глаз ящерицы из медной проволоки. Прицепила скрепку, получилась брошь. Борис посмотрел, погладил жену по голове. «Мышь ты моя музейная, птичка не от мира сего». Хотя изумруд было жалко. Несколько раз Наташа пыталась показать ему что-то из своих работ. Борис улыбался, как улыбается мать калякам-малякам своего ребенка. Его смешило и трогало сосредоточенность жены на всей этой бисерно-веревочной ерунде. Еще тихо жалел ее. Надо же, сколько ни бьется, ни разу ничего толкового не смастерила. Удивительно, как вообще кто-то покупает эти ее поделки. Когда он приобрел новый Lexus, то записал его на отца. Контракт контрактом, но мало ли. От жены скрываться не стал, честно предупредил, что машина по документам принадлежит папе. «Ну и замечательно», — спокойно сказала Наташа. «Хорошая машина, а твою давно пора было менять». Сама она ездила на дряхлом «Опеле», страдавшем всеми болезнями, присущими его почтенному возрасту. Борис не раз предлагал ей купить что-нибудь взамен, но Наташа отмахивалась, мол, потом. В один прекрасный день это потом наступило. «Я, наконец-то, машину поменяла», — невзначай сообщила она за приготовлением субботнего завтрака. За шкварчанием яичницы Борис решил, что не расслышал. «Что?» «Опель продала», — повторила Наташа. «У Сони такие ямы возле дома, невозможно подъехать. Надо было взять что-то с хорошей проходимостью». «Ты купила новую машину? Сама?» — недоверчиво переспросил Борис. «Да вон она стоит, прямо у подъезда». Борис поднялся и подошел к окну. Среди хорошо знакомых ему соседских автомобилей возвышался черной глыбой Volkswagen Touareg. Борис моргнул. «Этого, конечно, не могло быть. Его маленькая музейная мышь, если и была способна купить с собственных доходов машину, то лишь стиральную». «Не вижу». Наташа переложила яичницу на тарелку и, проходя к столу, мимоходом ткнула пальцем в черную громадину. Так легко и непринужденно, что он внезапно понял. Это не шутка. Борис побагровел. «С ума сошла! Откуда деньги?» Наташа вскинула брови. «Любовника завела!» Он хотел выругаться, но что-то в ее лице удержало его. «Откуда? Бабло!» — повторил он, уже теряя запал и ощущая, как наваливается жалкая растерянность. «Где ты взяла 3 ляма на такую тачку?» «Последние заказы оказались очень прибыльными», — сказала Наташа, не отрывая взгляда от тарелки. «Пожалуйста, не нужно больше повышать голос». «Заказы?» Она, наконец, подняла на него глаза. «Боря, ты вообще представляешь, чем я занимаюсь?» Он слушал, ощущая, как пол уходит из-под ног. На барахолках, развалах, блошиных рынках Европы она выискивала антикварную бижутерию, вооруженная чутьем, помноженным на знания. Особенно ей везло на эмаль. Мерцающие, как стрекозиное крылышко, переливы оттенков, нежнейшие цвета. Эльфийская красота Ар-Нуво манила ее. Наташа безошибочно чувствовала, где нужно искать. Так однажды в наследстве старухи, выставленном на аукцион в крошечном городишке, нашелся неподдельный Рене Лалик, подвеска с крупным радужным опалом и пятью жемчужинами. Подвеску немедленно приобрела у нее известная галерея. За один день Наташа окупила 2 года поисков. На нее работали образование, интуиция и опыт. Иногда вещи, которые она находила, были сломанными и искорёженными в жерновах времени. Наташа никогда не пыталась восстановить их, только превратить во что-то иное, новое. И тут в дело вступал ее талант. В украшениях, выходивших из ее рук, всегда читалась история. Наташа соединяла несочетаемое, оплетала жемчуг нитками из распущенной веревки, подбирала совиные перья к редкому халцедону, на золотую цепочку нанизывала дырявые копеечные монеты. И получалась уникальная вещь. На творение Симоновой записывались в очередь. Ее знали коллекционеры антиквариата и любители бижутерии, знали собиратели древностей и завсегдатаи рукодельных форумов. Она работала медленно, иногда могла месяцами подбирать недостающую деталь к украшению. Каждый кусочек должен встать на свое место. Лишь тогда вещь обретет в жизни гармонию. В этом было какое-то шаманство. Внутренний Наташин колдун находил себе выход, творя магию из обыденных вещей и старинных украшений. Борис попытался склеить расползающуюся на куски реальность. Она все придумала, выдала желаемое за действительное. Он схватился за это объяснение, постаравшись забыть о том, что никогда в жизни не ловил жену на вранье. «Что ж ты такая успешная? В коммуналке ютилась», — выдавил он. «Я очень люблю старую Москву», — спокойно сказала Наташа. «Эта комнатка — память о маме с папой. Квартиру в Кунцево я сдаю». «В Кунцево?» — она кивнула. Борис вцепился в стол. «Кунцево? Да, она раз в месяц ездила туда по каким-то делам, которыми он никогда не интересовался». «У тебя даже счета в банке нет!» «Отчего же есть? Только не в российском». «У тебя Рыдван столетний». «Был». Борис бросил взгляд за окно, где черный туарег возвышался как памятник его куриной слепоте. Из глубины до смерти уязвленной души вырвался вопль. «Ты не можешь этой рукодельной хренью зарабатывать столько же, сколько я!» Кажется, ему удалось удивить ее. Наташа отодвинула тарелку с яичницей и озадаченно уставилась на него. «Конечно, нет. Я зарабатываю больше». Помолчала и добавила. «Это что-то меняет в наших отношениях?» Борис схватился за голову и застонал. «Я думала, ты навел обо мне справки перед свадьбой, потому и предложил договор. Ты ведь очень... предусмотрительный». Борис даже засмеялся. Договор. Да, он хотел оградить себя от жадности нищей московской девочки, прелестной птички не от мира сего. Нищей, не от мира сего. Это она ограждала себя. К 24 годам она имела то, что он смог получить только сейчас. «Почему ты мне не рассказывала?» Наташа пожала плечами. «Не хотела навязываться. Тебя не интересует моя работа, я видела». «Чёрт, я не о работе!» Борис осекся, заметив ее непонимающий взгляд. Для нее было важно лишь ее дело. Деньги постольку, поскольку они давали свободу выбора. А для него деньги были мерилом достижений, полновесной гирей на весах успешности. Черный джип вызывающе скалился решеткой радиатора. Борис резко отвернулся от окна. Она даже туарег купила не потому, что престижно, а потому, что он высокий. У Сони ямы возле дома. Куски расползались, и Борис не в силах был соединить их. Картина его семейной жизни превратилась в чертов пазл, который, как выяснилось, все это время он собирал неправильно. И еще гордился собой. Кретин. Да пес с ними, с деньгами. Он был в силах переварить и принять, что жена зарабатывает больше. Но в их браке он мог играть только ту роль, которую сам для себя выбрал. Он-то, идиот, видел себя спасителем, принцем, вытащившим сероглазую принцессу из коммунальной башни. Принцесса была сиротка, не приспособленная к жизни. Их брак строился на ее любви и благодарности. А теперь выясняется, что ему нечем гордиться. Не он спас принцессу, а она снизошла до него из своей маленькой башни, в которой обитала только из ностальгических соображений. Борис вдруг понял со всей очевидностью, что жена все это время немножко жалела его. «Наташ», — хрипло спросил он, — «а почему ты вообще вышла за меня замуж?» Наташа органически не умела врать. «В порядке эксперимента», — грустно сказала она. Через месяц они развелись. Эксперимент провалился. Да, именно так она и сказала. Объясниться. «Доброе утро», — Маша постаралась скрыть растерянность. «Что еще за объяснение?» Наташа Симонова подняла ворот куртки и поежилась. Рассматривая девушку, Маша по привычке подбирала ей место в какой-нибудь истории. Если Яна — маленькая разбойница из «Снежной королевы», то Наташа, пожалуй, русалка. Не та, что рвалась на землю, а одна из ее сестер, беззвучно скользящих в морских глубинах. Чистое лицо, бледные губы. Но дело даже не в чертах, а в этой легкой отрешенности взгляда. И еще в полном отсутствии стремления нравиться. Этой девушке определенно было все равно, что о ней подумают. Словно опровергая ее последнее заключение, Наташа проговорила. «Я чувствую себя очень неловко. Мне кажется, вчера я всех обидела своими словами». Она зачем-то прижала пальцы к уху и прищурилась. Выглядело это странно. Парусник качнула, и Маша ухватилась за фальшборд. «Не то чтобы обидели», — пробормотала она. «Скорее озадачили». Девушка, понимающе кивнула. «Не стоило этого говорить, но мне так трудно обманывать. Не понимаю, когда это оправдано». Маша нахмурилась. Что-то смутило ее в последней фразе. «Мы действительно вас раздражаем? Не конкретно вы, вообще люди». «Час от часу не легче». «Когда много людей, трудно». Без выражения сказала Наташа. «Каждый звучит. Голоса разные. Нужно что-то чувствовать, говорить и легко ошибиться. Проще слушать, но все равно устаешь. Я устала вчера. Когда спросили, что мешает, не смогла быстро придумать ответ. Пришлось говорить как есть». Она пыталась объяснить и, как всегда, терялась. Фразы ничего не значили, хотелось взять картинку из головы и перебросить собеседнику, чтобы сразу, без слов, раз, и он уже все понимает. Ей с детства не хватало телепатии, но сейчас особенно остро. Рыжая слушала молча, напряженно сдвинув брови. Наташа подумала, что эта женщина, с лицом усталым и чуточку несчастным, могла бы ее понять. Каково это, когда устаешь от каждого человека, требующего внимания? как тяжело, когда нужно вслушиваться в слова и интонации, различать их, по-разному реагировать. А в это время тебя атакуют образы, запахи, духи, кожа, одежда. И все это оглушает, слепит, выкручивает мозги так, что хочется лишь одного — забиться в темную нору, где только звук собственного дыхания нарушает тишину. Как чувствуешь себя рыбой среди млекопитающих, молчаливым огромным китом среди резвящихся дельфинов, кем-то выпадающим из среды, всегда чужим, изгоем. «Вам тяжело общаться?» — спросила Маша. Наташа неопределенно пожала плечами. «Иногда. Иногда нет. С новыми людьми — да. Слишком много. Всего». Маша вздрогнула. Она наконец-то осознала, что ее смущает. «Зачем же вы записались в это плавание?» — вырвалось у нее. Наташа вдруг улыбнулась. «Странно, да. Застой в работе. Ничего не могу придумать. А море я с детства не люблю». «Любите?» — переспросила Маша, решив, что ослышалась. «Не люблю. Бессмысленный объем воды». Девушка замолчала, решив, что объяснила достаточно. Маша потерла лоб. Этот разговор стал напоминать какую-то шараду. «Море вам не нравится», — вслух подумала она. «И у вас творческий кризис. Вам нужно раскачаться, да? Требуется толчок, который выведет вас из равновесия?» Наташа кивнула. «Поэтому я хотела извиниться», — без видимой связи с предыдущим сказала она. «Вы умеете понимать. Я не хотела вас обидеть». Она замолчала, выжидательно глядя на Машу. «Извинения приняты», — медленно проговорила та. «Кстати, если вас будет затруднять общение со мной, скажите прямо, без реверансов». «Да, без реверансов», — подтвердила Наташа. Развернулась и ушла, не говоря больше ни слова. Когда Маша спустилась в свою каюту, Сергей уже оделся и готовился принять вахту. «Как дела наверху?» — он поцеловал ее и отстранился. «А что это у тебя с лицом? Что-то не так?» «Нет, все отлично». Маша рассеянно потерла лоб. «Не ври. Выкладывай». Маша посмотрела на мужа и решилась. «Мне кажется, у нас на корабле человек с синдромом Аспергера». Сергей проявил неожиданную осведомленность. Макар Илюшин, ходячая энциклопедия, когда-то прочел ему целую лекцию об аутизме, и кое-что из этой лекции осело в памяти Бабкина на удивление прочно. «Это нарушение развития», — припомнил он. «Неспособность воспринимать эмоции других людей и выражать свои собственные. Очень модная болезнь, которой нынче награждают кого попало. Достаточно быть мрачной букой, и можешь называть себя гордым обладателем этого синдрома». Маша покачала головой. «У нее монотонная речь. Знаешь, как будто человек одну ноту тянет, только словами. Еще она выглядит немного...» Она замялась. «Бесчувственной». «Как робот?» «Скорее, как зомби. Она пыталась объяснить мне, что ей тяжело общаться с несколькими людьми сразу. И даже извинялась. Но это выглядело так, словно я беседую с инопланетянином. А он не совсем понимает, зачем нужно все это говорить. Но что поделать, такие уж у этих людишек ритуалы». «Диагноз ты мой недоделанный». «Недоделанный», — согласилась Маша. «Но все это мне не нравится». Сергей посмотрел на часы и поднялся с кровати. «Мне пора. Вахта не ждет». Уже в дверях он обернулся. «Слушай, а почему тебе это не нравится? Даже если допустить, что ты права». Маша поморщилась. Короткий разговор с мужем, как всегда, подействовал на нее успокаивающе. Теперь она отчетливо понимала, что все это глупость, которую неловко даже подумать, не то что произнести вслух. «Я внимательно слушаю», — напомнил о себе Сергей. Она махнула рукой. «Прости, это чушь. Я просто взбаламутила себя». Бабкин всем лицом выразил живейший интерес, и Маша поняла, что без ответа он не уйдет. «Я где-то читала», — нехотя сказала она, «что люди с синдромом Аспергера имеют повышенную склонность к насилию. Ты что-нибудь слышал про Мартина Брайанта? Ну, австралийского убийцу?» Старпом доверил Сергею стоять за штурвалом. Огромное колесо едва уловимо пахло лаком, как свежий паркет, и было не гладким, как он ожидал, а немного шершавым. Бабкин обхватил рукояти и улыбнулся во весь рот. «Черт возьми, это было здорово! Словно ты мальчишка, сбежавший с уроков и забравшийся на крышу через ржавую дверцу с навесным замком, который вечно подвыпивший дворник забывает запирать. Сидишь, свесив ноги с края крыши, бесстрашный, как Питер Пен, и под тобой шелестит летний двор, а наверху небо звенит от зноя, и голуби курлычут, и дребезжит старенький мотоцикл дяди Валеры из 34-й, и ветер поет в струнах проводов». Бригантина летела, почти не замечая волн. Казалось невероятным, что один человек может управлять такой махиной. Об этом Бабкин и сказал Старпому. «Один не может», — разочаровал его Диких. «Нет, если, скажем, Штиль, то без проблем. А если штормит, то нужны двое, как минимум». Сергею остро захотелось, чтобы был шторм. Хотелось геройствовать, удерживать рвущийся из рук штурвал, кричать «Трави помалу!», что бы это ни означало. И потом, когда все закончится, одобрительно похлопывать товарищей по плечу. «Фантазерус обыкновенникус», — подумала та часть Сергея, которая не опьянела от запаха волны и ощущения штурвала в собственных руках. «Заразился отмашки. Но ей-то простительно. А тебе, взрослому мужику, стыдно. Трави помалу, понимаешь?» «Артем, а что значит «трави помалу»?» «Значит, медленно отпускай». Солнце плыло над морем, лежа на подушке из розовых облаков. «Снова не мои слова, а Машкины», — поймал себя Сергей. Его дед говорил, что, прожив с женой много лет душа в душу, временами стал думать ее мыслями. Раньше Бабкин не понимал, что это значит, зато понял теперь. У него самого все было просто. Солнце встает, облака бегут. Жизнь состоит из подлежащего и сказуемого. Все прочее — излишество. Оперативная работа к ним не располагала. В отделе Бабкина работали люди бесхитростные, понапрасну не рефлексирующие, и он был таким же. Не стоит ничего усложнять. Это базовая стратегия выживания в том мире, где из самых лучших побуждений советуют «будь проще, и люди к тебе потянутся». Но когда он ушел из оперативников, в его жизни возник Макар Илюшин. В ответ на предложение «будь проще» Илюшин советовал «будь сложнее, и от тебя отвалятся те, кто проще». Умный, насмешливый, с невероятно развитой интуицией, он искал самые сложные пути и брезговал очевидными. Первые полгода совместной работы Сергей чувствовал себя как человек, ухвативший за хвост метеор и волочащийся за ним по галактикам. Потом появилась Машка. Рыжая Машка с веснушками и лисьими бровями, вечно обгоревшими плечами и такой улыбкой, что поначалу, когда она улыбалась, Сергей каждый раз хотел спросить: «Это вы мне?» Не верилось, что подобное дарят просто так. Потом не верилось, что она собирается выйти за него замуж. Потом не верилось, что она его любит. Причем ежедневно любит, всегда. Нет, необъяснимо. Машка трудилась сценаристом, придумывала сюжеты для детской передачи. Заодно понемножку писала рассказы для детей. И, конечно, наотрез отказывалась обходиться одними лишь подлежащими и сказуемыми, когда в мире есть столько разнообразных определений, дополнений и обстоятельств. «Трава какая?» «Зелёная», — ответил бы Бабкин. «Мягкая, влажная от непросохшей росы и щекочет босые пятки», — ответила бы Маша. А потом придумала бы мышиного бегемота, который живет под листом лопуха. Она превращала самые простые события в увлекательные истории. Из встречи с собакой соседа могла сделать комедию, из потери варежки — полноценный детектив. Бабкину пришлось привыкать к тому, что ручку настройки яркости этой жизни выкрутили на максимум. В мир, похожий на простой и незамысловатый куриный бульон, добавили отчетливых запахов, вкусов и цвета. Был жидкий суп, стало непонятно что. Иногда черничное мороженое, а иногда кулебяка с грибами. Но жить стало значительно интереснее. Он не принял всерьез фантазии жены о девушке с аутизмом. Всегда есть люди, которых раздражают окружающие, что ж в этом удивительного? А Машка по своему обыкновению все преувеличила, сочинила историю и сама себя напугала. Солнце поднималось все выше, и море начало сиять. Справа от корабля пролегла дорожка искрящегося жидкого золота. Заглядевшись на нее, Бабкин едва не дернул штурвал. «Сергей!» — укоризненно сказал Артём. Бабкин извинился и постарался сосредоточиться. Но его начало клонить в сон. Он встряхивался, хлопал себя по щекам. Не помогало. «Кофе хочешь?» — Старпом искоса взглянул на него. «Не, спасибо. Сам проснусь». Проснуться не получалось. Даже свежий ветер чего-то не бодрил, а навевал грезы о каюте, где нет сквозняков, где он рухнет на койку и... «Так, запас кофе кончился, я пошел за новым», — решительно сказал Диких. «Не благодари». «Спасибо», — запоздало крикнул Бабкин ему вслед. «Елки-палки, он один за штурвалом. Сейчас бы как крутануть!» Он представил, как корабль тяжело завалится на бок, скрипнут мачты, загрохочут вещи в каютах, вскинется яростно волна, с силой ударившись о борт. А Машка скажет: «Кажется, меня только что пытались убить». Сергей вздрогнул. Он едва не уснул за те несколько секунд, что прошли с ухода Старпома. «Простите?» Перед ним стоял носатый очкарик в старомодном бабушкином свитере и тер переносицу. Он не выглядел испуганным, скорее озабоченным, и потому у Сергея не возникло и тени сомнений, что слова об убийстве ему просто почудились. Аркадий Бур поправил очки, вздохнул и повторил: «Кажется, меня только что пытались убить». Рассказ режиссера оказался коротким. Он вышел на дальнюю часть палубы. «Кажется, это называется полуют, но я не совсем уверен», чтобы покурить в тишине. Его немилосердно тошнило всю ночь, тошнило утром, тошнило за завтраком, и никакие лекарства не помогали. Тогда Бур вспомнил о сигаретах. «Вообще-то я бросил. Но знаете, иногда брошенные вредные привычки гораздо нужнее приобретенных полезных». Сигарету он стрельнул у Владимира Руденко, единственного курильщика из группы, и ушел подальше от всех. «Я стоял, смотрел на кильваторный след. И вдруг меня сильно толкнули в спину. Я перевалился через борт и удержался только чудом. Очки слетели, представляете? Хорошо, в каюте были запасные. Носками зацепился за поперечную перекладину. Вот так». Он привстал на цыпочки, наклонился вперед и показал, как. «Вы видели, кто это сделал?» Режиссер развел руками. «Я слышал топот, но когда обернулся, никого уже не было». Сергей несколько секунд испытующе смотрел на него. «Вы думаете, я вас дурачу?» — с неожиданной проницательностью спросил режиссер и улыбнулся. Улыбка у него была несмелая, как будто он немножко стеснялся самого себя. Бабкин вспомнил, что с самого начала Аркадий чувствовал себя на корабле не очень уверенно. Вздрагивал от скрипов, морщился и все время поправлял очки. «На сверчка похож», — подумал Сергей. «Не молодого сверчка. Его бы не на парусник, а в коробочку, обитую изнутри фланелью». «Я никак не возьму в толк, почему вы упомянули убийство?» — без обиняков ответил он. «Ну, максимум кто-то похулиганил». Аркадий задумался. Серые, тусклые, будто припыленные волосы развивались вокруг лица, придавая ему несколько безумный и в то же время поэтический вид. «Убийство. Да, в самом деле странно». Он озадаченно почесал нос. «Но почему-то я именно так подумал в первую секунду. А чего бы это?» Он снял очки и принялся протирать стекла краем свитера. Бабкин молча смотрел на него, не зная, что и думать. «А где ваша жена?» — вдруг спросил он. Вопрос звучал несколько бестактно. Но за день все привыкли, что Кира постоянно сопровождает мужа. Высокая, стройная, русоволосая, с медленными, но точными движениями, она напоминала заботливую нянюшку. И ни на минуту не выпускала супруга из виду. «Возможно, она тоже не прочь посадить его в коробочку и проложить ватой», — мысленно предположил Сергей. «А Кира...» «Она ушла в каюту сразу после завтрака. Не выносит запаха дыма». «А плавать вы умеете?» — задал Бабкин второй бесполезный вопрос. Аркадий покачал головой. «Ни в коем случае». «У вас есть враги?» «Боже мой, откуда?» — искренне удивился режиссер. И вдруг тень пробежала по его лицу. Он нахмурился, о чем-то вспомнив. «Что?» — насторожился Бабкин. «Так... нет, ничего». Аркадий сутулился и явно сник. «И все-таки...» «Вокруг моего театра последнее время творятся скверные дела», — нехотя проговорил режиссер. «Но называть этих людей врагами как-то странно. Они тираннозавры». «Почему?» Аркадий грустно улыбнулся его непонятливости. «Потому что сожрут и не поморщатся. Впрочем, все это осталось дома. На мечте я могу забыть о проблемах». «Тогда успокойтесь», — посоветовал Бабкин. «Чья-то идиотская шутка, только и всего. Никому не нужно вас убивать». Аркадий Бур задумчиво покачался на носках ботинок и чуть не упал, когда в борт ударила волна. «Вы абсолютно правы», — признал он. «По здравом размышлении я даже полагаю, что нашел корень моих нелепых опасений». «Какой?» «Видите ли, вчера перед сном я читал Кена Кизи и наткнулся на фразу, которая вошла со мной в резонанс». Он закрыл глаза и с выражением процитировал. «Морская пучина — ревнивая корга, и стоит на борту появиться истинной любви, считай, ты получил черную метку на тот свет». Бабкина это не проняло. «Аркадий, не знаю, как вас по отчеству. Тут четыре пары пассажиров. Явно любят друг друга. Тогда уж все должны были получить черную метку. Замучается с нами морская пучина. Не находите?» «Я выгляжу в ваших глазах старым экзальтированным дураком», — с преувеличенной печалью констатировал Аркадий. Сергей ухмыльнулся. Этот сверчок ему нравился, несмотря на некоторые его странности. «Не старым». «И на том спасибо». Аркадий снял очки и близоруко прищурился на штурвал. «Вы развеяли мои тревоги. Действительно, глупая шутка. Я даже догадываюсь, чья». Бабкин вопросительно поднял брови. «Нет-нет, не буду никого оскорблять подозрениями. Все это не стоит выеденного яйца. Что ж, не хочу вам мешать. И простите, что побеспокоил». «Вы должны были добавить «не обессудьте» и «голубчик», — не удержался Бабкин. В глазах Аркадия Бура блеснули веселые искры. «Да чего же приятно иметь дело с тонко чувствующим человеком!» Он приподнял воображаемую шляпу и поклонился. Глядя, как он удаляется, хватаясь за ванты при каждом наклоне палубы, Бабкин вспомнил Машу с ее довольно нелепой утренней историей. «Да нет, глупости. Причем здесь эта русалка и ее возможный аутизм? А Бур... ну, Бура, допустим, толкнула Яна Руденко из чистого хулиганства. Или ему почудилось, дернулся корабль, вот он и повалился за борт от толчка». «Шаги», — напомнил себе Сергей. Режиссер сказал топот. «Значит, все-таки глупая шутка». Бабкин крепче сжал штурвал и постарался выкинуть из головы всю эту чепуху. Скоро Аркадий с Кирой сменят его, и он отправится завтракать. Омлет. Например, с ветчиной. Однако мысли упорно возвращались к рассказу режиссера. Человек толкнул его и смылся. Но что, если бы Бур не удержался и действительно свалился за борт? На вахте у штурвала один Бабкин. Он не услышал бы крика за скрипом корабля и шумом ветра. Остальные в кают-компании, а кое-кто уже разошелся по своим каютам. «В море что с воза упало, то пропало», — прозвучал в его памяти хриплый голос старого боцмана. Послышались шаги, и улыбающийся красавец старпом показался на палубе с большой белой кружкой в руках. «Держи, вахтенный! Заслужил!» Бабкин посмотрел на пар, который растворялся в ветреном воздухе, едва родившись на поверхности кофе, и осознал, что сон с него начисто слетел.